«Вот и я так говорю», — сказал Ансельма. «Лишь бы нам выиграть войну. И хорошо бы выиграть войну и никого не расстреливать. Хорошо бы нам править справедливо, и чтобы каждый получил свою долю благ, так же, как каждый боролся за них. И пусть бы тем, кто дерется против нас, объяснили, что они ошибались». «Нам многих придется расстрелять», — сказал Августин. «Многих, многих, многих». Он крепко сжал правую руку в кулак и постучал по ладони левой. «Лучше бы нам никого не расстреливать, даже самых главных. Лучше бы нам исправить их работой». «Я им нашел бы работу», — сказал Августин. И, набрав пригоршню снега, положил в рот. «Какую?» «Какую, злодей?» — спросил Роберт Джордан. «Два достойнейших занятия». «Какие же?» Августин положил в рот еще снегу и посмотрел в ту сторону, где скрылся кавалерийский отряд. Потом он выплюнул растаявший снег. «Ну и завтрак», — сказал он. «Где этот вонючий цыган?» «Какие занятия?» — спросил Роберт Джордан. «Что ж ты не говоришь, злоязычник?» «Прыгать с самолетов без парашюта», — сказал Августин, и глаза у него заблестели. «Это для тех, кого мы пожалеем. А остальных, тех просто приколотить к забору гвоздями и пусть висят». «Подлые твои слова», — сказал Ансельма. «Так у нас никогда не будет республика». «Когда я глядел на ту четверку и думал, что мы можем их убить, я был как кобыла, ожидающая жеребца в загоне», — сказал Августин. «Но ты знаешь, почему мы их не убили», — спокойно сказал Роберт Джордан. «Да», — сказал Августин, — «да! Но мне не терпелось, как той самой кобыле. Тебе не понять, если ты сам этого не чувствовал». «С тебя пот градом катился», — сказал Роберт Джордан. «Я думал, это от страха». «И от страха тоже», — сказал Августин. «И от страха, и от другого. Нет на свете ничего сильнее того, про что я сказал». «Да», — подумал Роберт Джордан, — «мы идем на это с холодной головой, но у них по-другому. И всегда было по-другому. Это их святейшая вера. Та, в которой они жили до того, как с дальних берегов Средиземного моря пришла к ним новая религия. От старой веры они никогда не отступались, а лишь затаили ее, давая ей выход в войнах и инквизиции. Это люди аутодафе, акта веры. Убивать приходится всем, но мы убиваем иначе, чем они. А ты, — подумал он, — ты разве никогда не поддавался этому? С тобой такого не бывало в Сьерре и Бадусерой? Ни разу за все время, что ты провел в Эстремадуре? Ни разу вообще? Вот еще, — сказал он себе, — это со мной бывало при каждом эшелоне. Прекрати все эти сомнительные литературные домыслы о берберах и древних иберийцах и признайся, что и тебе знакома радость убийства, как знакома она каждому солдату-добровольцу, чтобы он не говорил об этом. Ансельма ее не знает, потому что он не солдат, а охотник. И нечего идеализировать старика. Охотники убивают животных, а солдаты — людей. Не обманывай самого себя, — подумал он. И не разводи литературщины по этому поводу. Ты теперь заразился и надолго. И не пытайся взвалить что-то на Ансельма. Он настоящий христианин. Редкое явление для католической страны. Но тогда с Августином я был уверен, что это страх, — подумал он. Естественный страх перед боем. А оказывается, это было то. Может быть, конечно, он теперь просто бахвалится. Но и страх тоже был. Он ощущал это всей ладонью. «Ладно, пора кончать разговоры. Иди, посмотри, принес ли цыган еду, — сказал Ансельма. — Сюда его не пускай, он дурак. Возьми у него и принеси сам. И сколько бы там ни было, пусть сходит, принесет еще. Я проголодался».